Глава 6. Сверхъестественная помощь. Круглые настенные часы показывали половину второго ночи. На стоп-кадре стояло бледное лицо спящего Андрея. Губы и шрам синие, словно нарисованные восковым карандашом. «Вы утверждаете, что температура во время сна опустилась до 34 градусов?» — произнес Андрей, хлебая кофе из чашки, ежась от изображения, на котором он был похож на покойника. Савинская расположилась в кресле, эффектно закинув ногу на ногу. Альбина присела на краешек стола и выглядела измотанной. «Это не мы утверждаем», — ответила Ольга, массируя шею. «Это Сагура Медицинтехник. Взгляни на показания датчика в самом низу». «Вижу», — расстроенно ответил он. «Не это главное, Андрей. На твоем месте я бы обеспокоилась, почему у меня в середине сна электрическая активность мозга падает на ноль. Почему целых 28 минут ЭЭГ тянул нитку вместо традиционных ритмов?» «Все-таки это ошибка», — он неловко усмехнулся. «Скорее всего, ошибка. Произошел сбой в аппаратуре, всякое бывает. Помнишь, как мы дивились на Фролова, я даже собрался статью написать по данным его ЭЭГ. Оказалось, что двумя этажами ниже работал аппарат электросварки, дающий наводку через заземление». «Три датчика из 20 я проверила на себе, прикладывала к своему лбу. И показания оживали. Прикладывала к твоему, и они падали на ноль». Багаева подтверждающе кивнула. Ее клонило в сон, но девушка с нетерпением ждала рассказа Андрея. «На твоем темени показаний не было, а на моем лбу были. Понимаешь? Цепь измерения работала. А потом объясни мне, неразумной женщине, почему мы не могли тебя разбудить. Объясни. Не можешь? А я могу. Твой сон перевел тебя в состояние классической комы. Сердце и легкие работают, мозг в отключке. Сознание покинуло плоть, где-то путешествовало 28 минут, а теперь сидит напротив меня и утверждает, что произошла ошибка». Андрей ошеломленно смотрел на экран. «Хочешь сказать, что мой сон отделяет сознание от тела?» «Мне все равно, что у тебя там отделяет. Меня волнует, почему это произошло в тот момент, когда я пустила вас в отделение без разрешения заведующей. А если бы ты ласты склеил?» «Ольга, ну прости!» Андрей задумчиво листал графики, поглаживая изувеченную скулу. «Хм, интересно. Оказывается, во время комы у меня двигались зрачки, будто я продолжал находиться в фазе сновидений. Откуда они получали сигнал, если мозг не проявлял активности?» «Что вам снилось?» — спросила Багаева. «Я опять находился в теле девочки. Она чистила туфли, вероятно, своей мачехи. Потом в комнате погас свет. Мне стало жутко, точнее, девочке стало жутко. Потом пришла мачеха вне себя от ярости. Она искала, на ком ее выместить, и раздавила единственную куклу девочки». Темные глаза Багаевой широко раскрылись. Ему показалось, что она восприняла услышанное чересчур близко к сердцу. «До того, как исчез сигнал, у тебя участился пульс», — сказала Савинская. «Ты испытал страх. Ты испугался, что мачеха раздавит куклу этой девочки?» «Нет, девочка мне снилась в конце. Что же было в начале?» Андрей задумался. Чего он испугался? Потухшей лампочки? Нет. Что было до нее? Поезд, станция... Стоп! Когда я садился на поезд, то вспомнил о существе на станции. «Какой станции?» — спросила Савинская. «Каком существе?» — спросила Багаева. Каждое новое воспоминание давалось с трудом. Андрей выуживал их из подсознания, словно нить из спутанного клубка. «Станция, на которую я попал, открыв дверь. Эта дверь...» Я не раз слышал о ней, изучая сновидения больных. Никто не мог войти в нее, но мне удалось. «А что оказалось за дверью?» — спросила Альбина. «Станция метро, старая, заброшенная, похожая на склеп. Большую ее часть укутывала тьма, в которой прячется жуткое существо. Еще там есть перрон, от которого отходит электричка». «Вы сели в электричку?» — произнесла Багаева. «Она тронулась. А затем мы увидели, как исчезла электрическая активность головного мозга. Невероятно!» «Астральный путешественник!» — вздохнула Савинская. Образы сновидения вдруг нахлынули на него. Недостроенная дача, которая в реальности была закончена, отец, зовущий из-за двери, станция в мраморе, пугающее существо в темноте, свирепая мачеха. «Вы не могли меня разбудить, когда я находился за дверью», — резюмировал Андрей. Он напряженно задумался. «Это как-то связано с комой, которую я перенес. Травма головы вызвала нарушение кровообращения в правом полушарии, из-за чего я оказался в 8-месячной отключке. Интенсивная терапия восстановила работу головного мозга и вернула меня к жизни. Поэтому я сейчас разговариваю с вами. Но теперь кома вызывается искусственно, психосоматически, через сон». Он потер лоб. «Считается, что тибетские ламы способны погружать себя в состояние временной смерти, так называемого самати. Их сознание выходит из тела, останавливая в нем жизненные процессы. Температура и давление падают, активность мозга не регистрируется. Сознание путешествует в иных сферах, но в определенный момент способно вернуться в тело и оживить его». «Есть предположение, в каких сферах путешествуете вы?» — спросила Альбина. «Думаю, это самые недра человеческой психики. Мир древнего мифологического сознания, самый глубокий уровень сновидения. Недаром с древнегреческого «кома» переводится как «глубокий сон». Образы, которые мне явились, и пачерица, и мачеха, похожи на архетипы, живущие в человеческой психике. Правда, для мужчин они нетипичны, но это уже предмет дальнейшего разбора. Удивительно то, что я вижу целый мир, который подчиняется своим правилам и своим законам. Люди в этом мире почти такие же, как мы». «Андрей», — серьезно произнесла Савинская, — «ты совершаешь путешествие в очень опасной области. Все может закончиться плачевно. Однажды электрическая активность в твоих извилинах не возродится, и ты навсегда останешься в своем сне». «Я понимаю, но твой сон вызывает нарушение кровообращения. Пока не критическое, но ситуация может ухудшаться. Неужели ты как невролог этого не понимаешь?» «Понимаю». «Ты томографию давно делал?» «Месяца полтора назад». «Пойди к Новикову, запишись». «Потом как-нибудь. Сейчас важно разобраться в элементах сновидения». «Ильин, какой ты упрямый. Ты хочешь снова превратиться в растение?» «Не нужно преувеличивать». «Я преувеличиваю? Я требую вскарабкаться на Эверест?» «Помилуй, я всего лишь прошу, чтобы ты сделал томографию». Андрей поднялся из кресла. «Я благодарен, что вы тут возились со мной, но вы обе едва держитесь на ногах от усталости, а языки ваши плетут незнамо что. Уже 2 часа ночи, завтра всем на работу. Альбина, я вызову тебе такси». «Не нужно», — ответила девушка. «Я живу в Купчино, утром придется ехать обратно через весь город. Я лучше устроюсь у медсестер в нашем отделении». «Ну а я, с вашего позволения, домой», — уведомил Андрей. Он подхватил портфель и торопливо вышел из сомнологического кабинета. Почти сбежал. Дома Ильин был в начале 4-го. Сбросил одежду, повалился в постель, но уснуть не смог. На следующий день работа закрутила его. Андрей не забыл о странных результатах ночного обследования. Но на фоне рядовых будней они выглядели фантастически нелепо. Зафиксированный на ЭЭГ вегетативный статус казался ошибкой. Андрей уверял себя, что без труда бы определил это, будь у него для этого время и желание. Ближе к концу дня, когда более-менее значимые вопросы были решены, процедуры выполнены, а пациенты либо приняты, либо выписаны, в отделении установилось некоторое затишье. Возле стойки дежурной, окружив себя медсестрами и ординаторами, Костя Тюрин устроил маленькое представление в лицах. «Значит, приходит вчера ко мне этот бравый малый, весь на понтах такой», — рассказывал он, указывая на санитара Каблукова, угрюмо стоящего в стороне. «Подходит, ключи на пальцы вертит. Чё, говорит, пешеход, всё на метро ездишь? Давай, что ли, подвезу завтра на работу? Ну, я не против, мне какая разница, на чём добираться? Откуда же я знал, что он права вчера получил? И скажу я вам, лучше бы я дома остался». Выпучив глаза, Костя красочно рассказывал, как москвичка Блукова соревновался в скорости с мерседесами и проскакивал перекрестки на красный свет. В доказательство экстремальной поездки демонстрировал поседевшие волосы и уверял о наличии вскрывшейся язвы. Сестры звонко смеялись, ординаторы хихикали. Андрей тоже смеялся, забыв о своих проблемах. В какой-то момент он случайно поймал взгляд Альбины Багаевой. Девушка смотрела на него задумчиво. В последнее время чужие взгляды смущали Андрея, но взгляд Альбины не причинял неловкости. Он был естественным и искренним. «Какая хорошая девушка», — — подумал он. Кто-то ткнул его в бок. Андрей обнаружил рядом Ольгу Савинскую, одетую в джемпер и джинсы, с сумочкой на плече. Собралась домой. Ольга кивнула в сторону врачей, слушающих Тюрина. «Подойди к Новикову», — приказала она. «Как-нибудь потом». «Андрей, ты как маленький ребенок. За ручку тебя вести». Сравнение с ребенком обидело, ему захотелось доказать обратное. Он с упреком посмотрел на Ольгу, прошел за спинами людей и встал рядом с рентгенологом. Невысокий, щуплый Новиков удивленно уставился на него сквозь большие квадратные очки, какие в фильмах 70-х годов носили ученые или инженеры. «Привет, Леш!» «Андрей, давненько тебя не видел. Как дела?» «Да ничего, спасибо. Слушай, тут такое дело. Нужна обзорная томография головы». «Так выпиши направление. Что за пациент?» «Видишь ли, томография нужна мне». Тюрин рассказывал, как экипаж москвича 412-го едва не съехал в канал. Санитар Каблуков недовольно поправлял друга, народ вовсю потешался над ними. Новиков стал нервно крутить широкое обручальное кольцо на безымянном пальце. «Тебе?» — спросил он. «Я слышал, ты восстановился». «Вроде того». Андрей замялся. Задранный уголок рта предательски дернулся в нервном тике, пришлось зажать его пальцами. «Просто хочу еще раз убедиться, все-таки месяц прошел». «Появились какие-то симптомы?» «Появились ли симптомы?» «Нет, ничего особенного, разве что погружение в кому во время сна. Ну какой это симптом? Так, мелочь, не заслуживающая внимания. Разве можно назвать симптомом трупные пятна? Это не симптом, а последствия. Вот и у него последствия, как трупные пятна, только в голове». «Да так, ерунда! Срочно надо?» «В общем, нет». «На этой неделе все забито. Вторник на следующий тебя устроит?» «Почему не понедельник?» «Понедельник обычно тяжелый день». Ночью сновидений не было. Проснувшись утром, Андрей чувствовал себя здоровым, полным сил и категорически не понимал, зачем напросился на томографию головы в следующий вторник. В тот день, часа за два до окончания рабочего дня, Перельман попросил его посмотреть одного пациента. Из четырех коек в палате были заняты три. На одной читал детектив Акунина интеллигентный старичок в очках. На другой растянулся подросток в наушниках. Он либо уснул, либо глубоко проникся ритмами R&B. Но внимание Андрея приковывала третья койка. На ней сидел крупный человек в поповской рясе с бородой и мясистым лицом, похожий на графа Льва Толстого. Начав с обыкновенных расспросов о самочувствии, Андрей ввязался с попом в бестолковый, по сути, спор о медицине. Отец Кирилл оказался родом из небольшой деревушки. Говорил он громко, басисто и прямодушно. «Ваша медицина есть божье творение», — настаивал он, протыкая воздух увесистым пальцем. «Как и все в этом мире». «Медицину создавали люди», — ответил Андрей. «Могу назвать конкретные фамилии». «Не надо», — отмахнулся батюшка. «Что толку? Людей-то кто научил?» «Ясный ответ. Все болезни ниспосланы нам Богом, как грехи наши или наших близких. Телесное излечение возможно только через излечение духовное. А врачи есть Божье орудие, посредством которого он осуществляет прощение». «По-вашему, выходит, что Бог переложил часть своих обязанностей на врачей?» «Не перевирайте. Бог никогда не общается с человеком напрямую. Он всегда являет свою милость через кого-то или что-то». В дверь заглянула медсестра и повелительным кивком позвала старика в коридор, очевидно, на процедуры. Он оставил книгу на тумбочке, заложил ее очками и, шаркая тапками, вышел в коридор. Через секунду из-за двери грянул его хохот. Андрей тоже усмехнулся. В палате их осталось трое, точнее сказать, двое. Подросток в наушниках находился где-то далеко отсюда. Андрей и отец Кирилл оказались один на один. «Меченый!» — произнес священник. Улыбку как рукой сняло. «Что, простите?» «Ты меченый!» По внутренностям пробежал нехороший холодок. «Вы о шраме? Это после автокатастрофы!» Андрей поспешил добавить. «Несчастный случай!» «Случай!» Широко ощерился поп, показав крупные зубы, неровно торчащие из десен. «Нет, сын мой, ошибаешься! Случаев не бывает!» Он придвинулся к Андрею. От него густо пахло церковью, ладаном, воском и вином. Лицо отца Кирилла сделалось загадочным, даже слегка страшным. Правый глаз выпучился, словно вот-вот выскочит из орбиты. «Понимаешь, не бывает случаев у людей», — заговорил он, доверительно оглядывая Андрея этим жутким глазом. «Если что-то произошло, это не случай. Это ему так надо». «Да что вы! Честного человека выкидывают с работы, и он кончает жизнь головой в духовке. Ему так надо?» В мыслях фраза выглядела не столь похожей на нынешнее положение доктора Ильина. «Был человек на земле, Уц. Имя его Иов. И был человек этот непорочен и справедлив, и богобоязнен, и удалился от зла. Были у него сыновья, дочери, был у него скот. Но Бог отнял сначала имущество, затем детей, потом язвами покрыл его тело. Почему он поступил так со своим лучшим праведником?» «Не знаю». Андрею не хотелось ворошить библейские темы, да и собеседник его пугал. «Чтобы укрепить веру. Все, что происходит с людьми, имеет смысл. Но нам, ходящим по земле, понять высшие замыслы не дано». «А предположение есть?» — язвительно спросил Андрей. «Насчет его замыслов». «Может взрастить душу». Низкий баритон священника проникал куда-то внутрь. Кровянистый, выпученный глаз пугал до смерти. «Может укрепить в вере, как Иова, а может подготовить для важной миссии». Андрей в отчаянии глянул на подростка. Если бы тот хлопнул ресницами или повернулся на бок, в общем, как-нибудь показал, что жив, Ильину было бы не так страшно. Но парня словно выключили. «Он отметил тебя», — продолжал поп. «И это не случайно. Перед тобой открылся путь, ты должен идти по нему и не задавать вопросов. Когда будет нужно, он подаст знак». Скрипнула дверь. В палату снова заглянула процедурная сестра, и наваждение моментально исчезло. И жуткое лицо, и выкатившийся глаз, словно из священника ушло некое существо, проступившее сквозь его облик. «Батюшка», — смиренно сказала сестра, — «Господь призывает на рентген». «Рясу надо будет снимать», — спросил отец Кирилл прежним голосом, который рассуждал о медицине и пиве. Он снова выглядел простодушным деревенским попом. Подросток шевельнулся, открыл глаза и, оттянув наушник, прочистил указательным пальцем слуховой проход. «Мне бы не хотелось без рясы, а то у вас сестры молоденькие ходят. Увидят вдруг батюшку в трусах, несовместимо как-то с благоверным образом». «Наши сестры и не такое видели», — задумчиво произнес Андрей. «Да?» — коротко удивился священник. «Так вот, я бы, конечно, спросил у своего начальника, отчего у меня руки иногда трясутся, словно после праздника Троицы. Но больно отвлекать неохота». Он крякнул, поднялся и тяжелой поступью вышел из палаты. Его ряса сзади была мятой. Андрей услышал, как в коридоре отец Кирилл обратился к медсестре и получил короткий ответ, что Божье благословение могло быть щедрее в отношении его зарплаты. Подросток переключил альбом в MP3-плеере и, откинув голову на подушку, снова вырубился. Андрей неподвижно сидел возле пустой кровати, словно ужаленный парализующим ядом. На коленях лежала медицинская карта, раскрытая на чистом листе, где должен будет стоять диагноз. В ушах продолжал звучать голос батюшки, пересказывающий историю Иова. И перед глазами маячил налитой кровью глаз. Андрей сидел так около минуты, затем тряхнул головой и принялся писать. Буквы получались резкими, острыми, напоминая мозговую активность на ЭЭГ в фазе быстрого сна. Покрыв записями половину страницы, кончик шариковой ручки стал оставлять лишь вдавленные следы. Андрей вытащил стержень и с досадой убедился, что в нем закончилась паста. При себе запасной ручки не было, в палате тоже. Пришлось бежать в ординаторскую. Во внутреннем кармане его пиджака лежал Паркер с позолоченным колпачком, подаренный еще Анжелой. Когда Андрей полез за ним, пальцы наткнулись на торчащие из блокнота края тетрадного листка. Первая мысль была, почему он лежит здесь, а не в кармане халата. Затем доктора Ильина пронзила острое, как пика, воспоминание. Он развернул лист и уставился на неуклюжий карандашный набросок, сделанный 2 дня назад. Голос отца Кирилла, все еще бормочущий что-то у него в правом ухе, вдруг отчетливо произнес: «Когда будет нужно, он подаст знак». Авторучка и те мелочи, которые Ильин собирался ею записать, моментально вылетели из головы. Стены ординаторской вдруг раскрылись, потолок исчез, и Андрей обнаружил себя на равнине. Перед ним возносилась в небо могучая статуя. Разведенные в стороны руки словно приглашали войти в ее владение. Глядя на каменное изваяние, Андрей неожиданно вспомнил, о чем думал во сне. Два мира, сновидение и реальность, сошлись в карандашном рисунке, который он держал в руках. Перельман оторвался от компьютера, на котором одним пальцем набивал перечень препаратов, требующихся для отделения, и удивленно посмотрел на ворвавшегося в кабинет Андрея. «Ну что, есть мысли насчет священника?» — спросил Миша. «Мне надо домой», — сказал Андрей. «Миша, отпусти меня, пожалуйста». Перельман озадаченно потер переносицу. «Это из-за Кривокрасова, да? Хочешь поговорить об этом?» «Нет, мне просто надо домой. Очень надо». Перельман был не слишком доволен, но отпустил его. Андрей не помнил, как добрался до Садовой улицы. Войдя в квартиру, не снимая ботинок, он сразу прошел в гостиную. Пухлый том энциклопедии в красных корках стоял между справочником лекарственных средств и книгой о вкусной и здоровой пище в глянцевой суперобложке. Вытащив его, Андрей принялся лихорадочно листать страницы. На некоторых останавливался, разглядывая фотографии, недовольно качал головой и листал дальше. Он чувствовал, что разгадка близка, быть может, через 20, через 10 страниц. Перевернув лист, открыл длинную фотографию. Андрею хватило одного взгляда на нее, чтобы гостиная закружилась перед глазами. Боже мой! 40-метровая каменная статуя Иисуса Христа раскинула руки над солнечным городом, расположенным на берегу изумрудно-голубого залива среди скал и зеленых холмов. Она действительно напоминала огромный крест, а поза, выражение лица и длинный балахон в точности соответствовали тому, что Андрей видел во сне. Надпись под фотографией гласила «Рио-де-Жанейро». «Боже мой!» — пролепетал Андрей. «Это невозможно!» Альбина проснулась очень рано, как обычно. Немного понежилась в кровати, разглядывая журнальные вырезки в рамках на стене. Затем встала, умылась, расчесала волосы, простернула некоторые вещи, оставленные с вечера. В ванной ее настиг запах жарящихся блинчиков. Хозяйка квартиры, глухая на левое ухо бабушка, поднялась чуть свет и уже вовсю занималась стряпней. Войдя на кухню, Альбина поздоровалась с ней, налила воду в чайник и поставила его на плиту. — Кофе свой опять? — спросила хозяйка. — Угу, — кивнула девушка. — Покушай лучше блинчиков, вон какая худющая. — Да нет, спасибо. Хозяйка, велевшая называть себя тетей Таей, задалась целью сделать из Альбины девушку достойных форм, о чем сообщила в первый же день их знакомства. Приговаривая, что с такой худобой в доктора не берут, она жарила блинчики, оладьи, яичницу, пекла пирожки, плюшки и рулеты. Альбина изо всех сил уклонялась от холестеринового мучного изобилия, хотя иногда, особенно по вечерам, когда возвращалась после работы, уставшая и голодная, не могла устоять перед блюдом на кухонном столе, накрытым вафельным полотенцем. По утрам же она завтракала мюсли и кофе. Если тетя Тая настаивала, брала немного печива в больницу, где угощала других ординаторов и медсестер. Заварив чашку кофе, она вернулась в свою комнату и удобно устроилась за столом перед раскрытым томом клинической неврологии. Подработка курсовыми и репетиторством позволила ей оставить общежитие и снять эту комнату на окраине Питера. Комната была крошечной, 2х3, но с большим окном, из которого вечерами можно было наблюдать закат. На 6 квадратных метрах умещались кровать, дореволюционный шкаф и небольшой стол, за которым девушка работала, читала книги по психиатрии и неврологии, иногда ужинала. Несмотря на тесноту, Альбина была счастлива. Впервые за много лет у нее был свой дом. Впервые она ни от кого не зависела. В 7:30 девушка оторвалась от книги, допила остывший кофе, сменила домашний халат на белоснежную блузку и строгую юбку. Подхватила сумочку, в которой лежал мобильник, кошелек, косметичка, карманный словарь синонимов русского языка и травматический пистолет «Оса Эгида». Перед тем, как уйти, еще раз глянула на журнальные вырезки на стене. Обычно молодые девушки вешают над кроватями постеры поп-исполнителей или кинозвезд, смотря в кого влюблены. Над кроватью Альбины Багаевой висели титульные листы статей из научных журналов. На некоторых из них с фотографией улыбался молодой Андрей Ильин. Во время утомительной поездки в автобусе, на метро и маршрутке она думала о невероятном событии, которому стала свидетелем. Девушка думала об этом и весь вчерашний день. Хотя Андрей Ильин, главный виновник мыслей, активно изображал, будто событие произошло самое заурядное. Больше всего его поразило, что он никому не рассказывал об удивительной способности, открывшейся в его снах. В отделение Багаева пришла раньше всех. В маленьком закутке, где переодевались ординаторы, она облачилась во врачебный халат, скрепила волосы заколкой и перекинула через шею фонендоскоп. Год в ординатуре не уменьшил волнения от этой нехитрой процедуры. Преображение из обычного человека во врача было сродни настоящей магии, о которой она мечтала с детства. Ей нравилось переживать эту магию вновь и вновь. Когда она направлялась к посту дежурной, чтобы прочесть ночные записи в журнале, из лифта вышел Андрей. Точнее сказать, выскочил. Вид у него был слегка сумасшедший, глаза красные от недосыпа, галстук съехал на бок. Больные, которых курировала Альбина, и состояние которых она собиралась выяснить, напрочь вылетели из ее головы. «Что-то случилось, Андрей Андреевич?» Она прикусила язык, поняв, что сказала это громче, чем следовало. Оглянулась на пост. Инна, известная сплетница, делала вид, будто страшно занята выполнением отметок в медицинских картах. Хотя на самом деле прислушивалась к каждому слову. Ей было интереснее всех, что случилось. Неподалеку, уставившись на конец швабры, терла полы санитарка. Задранный уголок губы Андрея приподнялся словно в усмешке. Альбина подошла к нему. «Что случилось?» — шепотом повторила она. Толчком ноги он отворил дверь на лестничную площадку, что рядом с лифтом, и вывел туда ее. При этом, когда его пальцы обхватили плечо девушки, внизу живота у нее на короткий миг пробежала сладкая дрожь. Лестница пустовала на несколько маршей вверх и вниз. Здесь их разговор не могли подслушать. «Вам опять снился сон?» — спросила она, желая, чтобы он как можно дольше не отпускал плечо. Но Андрей разжал пальцы и вернулся к двери, чтобы плотнее ее закрыть. «Нет!» — он повернулся к ней. «Я вообще не спал этой ночью». Альбина ждала, что он скажет дальше. За стеной загудел лифт, кто-то нажал кнопку вызова. «Теперь я знаю, что происходит со мной. Та девочка, которая мне снится, в которую я попадаю во сне, эта девочка реальна». Альбина почувствовала, что не может вздохнуть. Легкие словно окаменели, она не могла их расширить даже на пару миллиметров, чтобы принять хоть немного воздуха. Во взгляде Андрея плясала сумасшедшенка. «Она реальна! Она существует! Она где-то живет на белом свете, понимаешь?» «Почему?» — пролепетала девушка. «Почему вы так считаете?» Андрей достал из кармана сложенный в четверо листок, выдранный из какой-то энциклопедии. Развернул дрожащими руками и показал ей. На листке была фотография статуи колосса, высящейся над солнечным городом. «Прочти, что написано внизу», — попросил он. «Рио-де-Жанейро». «Она живет там». Его глаза азартно сверкнули. «Она живет либо в городе, либо в пригородах. Не могу сказать точно где, во сне все так условно, но ты понимаешь, что это значит? Во сне я вижу реальность на другом конце света». «Глазами девочки?» Он испытующе посмотрел на нее. «Альбина, я понимаю, что выгляжу как сумасшедший». «Нет, совсем нет», — запротестовала она. Но, заметив, что он раскусил ложь, быстро добавила. «Ну, может быть, это только сон?» «Статуя Иисуса Христа поставлена в 1931 году на холме...» Он прочел название статьи. «Кор-ко-ваду. Во сне я вижу ее в мельчайших деталях. Эта статуя — ориентир, указатель на реальность, оценка моего сна и нашего мира. Там есть и другие сцепки, просто я в них пока не разобрался». Он замолчал. Альбина подумала, затем заговорила, словно опытный психотерапевт. Она даже удивилась своей уверенности. «Это может оказаться простым совпадением. Допустим, вы видели статую в телепередаче, рассказывающей о кругосветных путешествиях. Образ отложился в подсознании, забылся, но затем всплыл в сновидении, трансформировавшись в архетипический символ. Думаю, нет смысла объяснять вам, что статуя напоминает образ всемогущего отца, который является во снах, когда личности требуются определенные перемены в жизни. Этот образ не может являться доказательством связи вашего сна и мира реальности». «Ты рассуждаешь правильно, но есть и другие доказательства», — улыбнулся Андрей. Его сердце растаяло. Андрей улыбался очень редко, в основном выглядел мрачным и обиженным. Но сейчас девушку словно коснулся лучик солнца. «Есть другие доказательства, Альбинка. Когда я находился в девочке, то не понимал ни слова из разговоров мачехи. Знаешь, я не слышу звуков, когда нахожусь в том мире. Вообще не имею на него влияния. Так вот, я не понимал ни слова, но видел движение губ. Артикуляция не принадлежала ни русскому, ни английскому языку. Но теперь нет сомнений. Язык португальский». Альбина предприняла новую атаку. «Вы знаете португальский?» «Нет». «Тогда почему думаете, что это он?» «Потому что у меня есть третье доказательство. Лар!» Девушка вопросительно посмотрела на него. «Что это?» «Марка производителя соевого масла. Девочка намазывала им туфли перед полировкой. Мне запомнилась банка, желтая такая, с красным сердечком и тремя буквами. Всю сегодняшнюю ночь я лазал по интернету, но в конце концов нашел его. Соевое масло Лар. Производится в Сан-Пауло. Цена банки весом 900 грамм составляет 68 центов. Та самая банка, то самое масло. Без сомнений. Предупреждая твои возражения, сразу говорю, что эта торговая марка не экспортируется в Россию. Поэтому я не мог ее видеть ни в магазине, ни в рекламе. Понимаешь, я во сне увидел товар, о котором ничего не знал, но который на 200% существует в реальности». Альбина обессиленно ткнулась лопатками в стену. «Как такое возможно?» «Не знаю». Взявшись за лоб, он прошелся по лестничной площадке взад-вперед. «Не знаю. Во второй половине прошлого века проводились эксперименты с медиумами, которые, по их заявлениям, путешествовали вне тела. Им давали определенные задачи, которые требовалось выполнить во время транса. Знаешь, порой получались самые удивительные результаты. Так физики из группы энергетических исследований попросили медиума Алекса Тану спроецировать себя из его собственного дома, расположенного в одном городе, в лабораторию другого города. Он должен был рассмотреть предметы на чайном столике, затем, после выхода из транса, позвонить и отчитаться об увиденном. По утверждению Тану, он сделал 5 рейсов, прежде чем понял, что стол разделен надвое, а все предметы собраны на одной из половин. То, что он рассказал, полностью соответствовало истине. Физики разобрали стол, чтобы усложнить задачу. Предметы Алекс Тану перечислил безошибочно. Описывая свои ощущения, он рассказывал, что как бы парил над столиком. Это напоминает описание людей, переживших клиническую смерть. Андрей крепко зажмурился, словно это помогало ему поднять новые воспоминания. Шрам на щеке выгнулся дугой. «Доктор Чарльз Тарт из университета этой, как ее, где кино снимают? Калифорнии?» «Да, из университета Калифорнии. Пошел еще дальше. Во время транса он регистрировал физиологические параметры медиума. Эксперимент проводился с женщиной, имя которой неизвестно. Женщина, кстати, путешествовала во сне, как и я. Когда она засыпала, Тарт помещал над ее кроватью карточку с 5-значным числом, увидеть которое можно было лишь находясь под потолком. Испытуемая не с первой, правда, попытки назвала число абсолютно точно — 25132. Вероятность случайного совпадения была 1 к 100 тысячам. Тарт утверждал, что во время транса фиксировал и мозговые функции, и движение глаз. Считается, что мозговая деятельность в этот период приобретает новый рисунок, соответствующий чему-то среднему между сном и бодрствованием. Этому состоянию дано название «внетелесный опыт». Хотя во время опыта фиксировалось понижение температуры, поверхностное дыхание и глубокое расслабление, пока никто из исследователей не зафиксировал обнуление сигнала мозга. Никто не наблюдал чистого внетелесного опыта, как состояние самати у тибетских лам. «Получается, что мы зафиксировали?» Андрей напряженно вздохнул. «Что вы чувствуете?» — спросила Альбина. «Вы тоже парите под потолком?» Он покачал головой. «Не совсем. Когда я попадаю в мир девочки, то превращаюсь в бестелесного духа внутри нее. Я не слышу речь, не вижу, что творится дальше 3 метров, но мне полностью передаются ее настроение и чувства. Это невероятное ощущение, просто фантастически. Каждая эмоция, каждое переживание воспринимаются как личное. Невозможно передать словами, какие страдания я испытал, когда мачеха раздавила куклу. Словно кто-то расстрелял разрывными пулями кусочек моей души. — Все-таки не понимаю, как такое возможно? — взволнованно произнесла Альбина. — Я хочу снова отправиться туда. Если бы мне удалось добиться сновидения при неполностью выключенном сознании, я бы изучил территорию сна. Я бы обследовал мраморное подземелье, обследовал бы равнину. Там много других статуй. Куда они меня выведут? В какие области Земли? Но сильнее всего я мечтаю установить связь с девочкой. Если удастся наладить обмен информацией, это будет фантастика. Я пока не представляю, как такое возможно. Вряд ли получится обмениваться мыслями, ведь я не знаю португальского, а она русского. — Вы пойдете на томографию? — осторожно спросила Альбина. Андрей погрустнел и уставился в бетонный пол лестничной площадки. Одной фразой она вернула его с небес на землю. — Идиотка! — обругала себя Альбина. — Какая же ты идиотка! — Томография на следующей неделе! — сказал Андрей, подняв голову. — Посмотрим. Андрей чувствовал себя удивительно. Открыть в себе паранормальную способность оказалось не просто необычно. Это напоминало новый удар газелью, последствиями которого были не слетевшие ботинки, трепанация и кома, а непрекращающийся детский восторг и эйфория. Рабочий день, конечно, полетел кувырком. Медсестры последнее время и так смотрели на него подозрительно, а сегодня вовсе прятали глаза. Андрей был возбужден, невнимателен, нервозен, в разговоре мог сосредоточиться лишь на первых фразах собеседника, а потом мыслями улетал куда-то. Вера Ивановна сказала, что вновь проявляются последствия травмы головы. Это очевидно даже ей, санитарке. После обеда к нему подошел Перельман. «Есть минутка». Он отвел Андрея в сторону, подальше от медиков и пациентов. «Слушай, я знаю, что тебе сейчас трудно, и твой друг Кривокрасов ведет себя как последняя сволочь. Но что с ним поделать? 52 года человека не исправишь. Однако ты должен понимать, что работаешь не на конфетной фабрике. Нужно держать себя в руках». «Не понимаю, о чем ты?» «Андрей, личные проблемы не повод, чтобы приходить на работу в таком состоянии». «В каком состоянии?» «Ты пьян!» Андрей изумленно вытаращился на заведующего отделением. Затем рассмеялся. «Ты ошибся!» — ответил он, успокоившись. «У тебя глаза красные, заплетается язык». «Я не пьян». «В самом деле?» «Просто я почти не спал сегодня ночью». Перельман сжал зубами мундштук трубки и ушел, окончательно сбитый с толку. Хотя, сказать по правде, в его замечании присутствовала толика истины. В некотором смысле Андрей действительно был пьян. Его пьянило ощущение безграничных возможностей, которые открывал фантастический дар. Остаток дня в отделении превратился для него в муку. Хотелось поскорее закончить работу, чтобы вернуться домой и погрузиться в сон. В Андрее полыхало желание исследовать новые возможности, открыть в них что-то более удивительное. Но существовала еще одна причина, по которой его тянуло за дверь. Хотя мир девочки, возможно, являлся причудливой игрой разума, хотя статуя Иисуса могла оказаться извлеченным из подсознания образом, проникновение к этим вещам пробуждало в нем жизнь. Во сне он будто приникал к могучему источнику живительной силы. Испытываемое при этом чувство было невозможно сравнить ни с чем в реальном мире.